А может, у них, так же, как у людей, выловил я в кайдоре чебака, поджарил и съел, а этот чебак, вернее, то, что является высшей сущностью чебака, раз и сюда. На минуту забывшийся, я встряхнулся от недовольного голоса Луконина. «Все экономят, опять выпустили эту луну, а у меня от нее уже глаза стали побаливать». По всему чувствовалось, что наш разговор пока что не главный, что у Миши Луконину хочется перейти к нашим личным отношениям, которые когда-то были им испорчены, а потом восстанавливались долго и медленно. Еще при жизни мы несколько раз подходили близко к такому разговору, но всякий раз в какой-то момент шнурочек на губах Миши затягивался, и мы останавливались на подступах к нему. Сейчас же, когда мы перешли мифический мост над мифическим озером с мифической рыбой, он потянул меня в укромный уголок, где одиноко стояла уютная скамеечка. «Давай поговорим без дураков. Надо кое-что вспомнить». Это было ровно 30 лет назад. В литературном институте шла защита дипломов. До меня все защищались благополучно, получая за дипломы свои или хорошие, или отличные оценки. Когда очередь дошла до меня, все добрые слова в адрес дипломников были истрачены. Вместо рецензии на дипломные книги, которые зачитывались при защите, зачитали, как ни странно, критическое письмо Луконина, адресованное мне лично. Незадолго до этого он получил государственную премию за поэму «Рабочий день», что усилило печальную роль его письма. В нем мои стихи были представлены как вирши запутавшегося поэта, а среди них, между прочим, уже были те, за которые меня потом хвалили. Но обвинителей на моей защите было много, а защитников не оказалось. Сам же я вел себя так строптиво, что мне отказали в дипломе. Меня спасла моя строптивость. Сам по себе диплом не имел для меня никакой цены. Я не собирался идти в аспирантуру, а в качестве очеркиста уже сотрудничал во многих журналах. Была лишь одна опасность — не одолеть дурной славы бездарности и затоптаться на месте. Инстинкт самосохранения привел меня, как поэта, к одной спасительной формуле. Если друзья-приятели начинали мусолить случай с дипломом, я отшучивался. «Они сделают меня гениальным». Тогда же и появились строчки. «Пусть недруги бронят, терплю, не споря. Они меня гранят, себе на горе». Когда я рассердился и написал такие поэмы, как «Белая роща», «Проданная Венера» и «Золотая жила», те же друзья-приятели стали напоминать Луконину о его письме. На этот раз отшучивался он. «Не будь моего письма, Федоров не написал бы этих поэм». А правда состояла в том, что после луконинского письма, все же немного потоптавшись на месте, я стал более решителен в своих осужденных заблуждениях. Луконин это видел. Об этом-то он и начал разговор на потусторонней скамеечке. Когда поэт ударит другого поэта, возникает эффект сопричастности, даже какой-то родственности. «После письма моего к тебе я стал больше приглядываться не только к тому, что делал ты, но и к тому, что делал я сам. А с появлением твоих новых поэм мои старые представления о тебе как личности рухнули окончательно. Признаться, мы, бывшие фронтовики, грешили высокомерностью. Думаю, что 2-3 атаки, если они были, уже дали нам универсальное знание жизни. А тут я понял, что человек твоей убежденности – должен был пройти не менее суровую школу. И не случайно после поездки в Чехословакию, если помнишь, я тебе сказал, с тобой хоть в разведку. Между прочим, в докладе, который я готовил к пленуму, ты поставлен мной в наш фронтовой ряд. Жаль, что пленум отменили, и доклад лежит. Ты, наверное, просмотрел или запамятовал, слукавил я. Этот доклад напечатан в «Новом мире». Все-таки напечатали? Удивился он с торжествующей ноткой в голосе и откинулся на спинку лавочки. «Читал? Как же! Спасибо, Миша, за добрые слова. Главное, вовремя помириться», — засмеялся Луконин. «Да, за это надо благодарить наши совместные поездки в Чехословакию и Югославию. Как славно мы ехали в Дубровнике и как хорошо поговорили о вечности». Помнится, после Мостара нас везли по правобережной Герцеговине. С высокогорного плато открывался величественный вид на вершины окрестных гор в синем отсвете близкой Адриатики. все располагало к большим категориям и резким контрастам. Мы удивлялись той чудовищной подземной силе, которая смогла поднять, вздыбить и возвысить эти горы. От гор мы перешли к социальным сдвигам и потрясениям, которые породили таких гигантов, как Данте и Петрарка, как Пушкин и Лермонтов, как Есенин и Маяковский, с их голосами, не ослабевающими во времени.